«Хоть так вместе побудем», — ворчит Итачи. Вздохнув, подзываю сына и его же жестом толкаю пальцами в лоб. Обнимаю. «Надо как Джирая, не так сильно сдерживать свои чувства. Да, я глава клана, у меня обязанности, ответственность. Но у меня дети, мои сыновья. Черт, мне до сих пор страшно из-за того сообщения. Надеюсь, Джирая справится». Некоторое время спустя. Джирая. След взят. Установка работает, симбиант в нужных количествах выделяет нужные мне феромоны. Найти Орочимару труда не составит. Главное не тормозить, а то копия перестарается и змей сдохнет раньше времени. Я все-таки сделал это. Мей, Карин, Наруто, Саске. Все они, больше не люди. Они нечто иное, новое и пока непонятное. И пока никаких изменений нет. Они, по-прежнему они. И я надеюсь, что... Зря надеюсь. Симбианты начнут работать. Несколько дней и все. Все они изменятся, безвозвратно. Но был ли у меня другой выход? Что я должен был делать? Стоять и смотреть, как в дорогих для меня существах, в мире моих маленьких человечках угасают последние искры жизни? Нет, я так не могу. Не знаю, что из этого получится. Возможно, я совершил ошибку. Возможно, я обрек этот мир. А если нет, если все будет хорошо, с такими мозгами, которые они получили, дети станут быстрее учиться. Установки, все же поставленные мной, не дадут им стать монстрами. Жадность, алчность, злоба – все это не поглотит их, как бывает с обычными людьми. Они станут лучше, сильнее, станут лучше запоминать и управлять своими телами. Возможно, когда-нибудь у них появятся вопросы. Все они, все трое, подойдут ко мне и спросят, что именно я с ними сделал, и что мне им ответить, что хотел как лучше. Что не пережил бы их уход, что люблю их так сильно, что готов пойти ради них на все. А Мей, ее я тоже люблю, как же быстро я к ним привязался, как привык. И это смешно, но я, самый опасный преступник в галактике, люблю их, люблю детей, люблю слышать их смех и видеть восхищенный блеск в глазах, люблю, когда они, открыв рты, слушают меня, как обещают стать великими, как Мей пытается ухаживать за мной, как она говорит. Но самое страшное в этой истории то, что я больше не люблю Цунади, и понимаю, что не любил. Это было всем чем угодно, одержимостью, целью, мечтой, всем, но не чувствами. Самообман и самовнушение, а может какое-то гиндзюцу, а может мне это вообще внушили. Но сейчас, что-то, меня буквально разжевали и выплюнули. Меня разорвали на части, перекроили, изувечили. И сделал это не какой-то сильный шиноби, а маленькая, хрупкая и очень худенькая девушка с красными волосами и большими серыми глазами. Она как дредноут технократии вломилась в мой рассудок и своими словами навела такого шороху, что... Но самую главную ошибку совершил Орочимару. Убив их, он дал мне понять, насколько сильно я к ним привязан. Он разрушил невидимую стену, сдерживающий барьер, который оберегал этот мир от меня. Теперь я, нет, не тот, что прежде, но я и не Джирая. Я тот, кто поставит весь этот мир на уши. Тот, кто укроет близких и уничтожит врагов, кем бы они ни были. Я пришел, и я не уйду, пока этот мир не изменится. Вперед, натягивать наглую змеиную морду на ботинок. Белый змей, 100 раз пожалеет, что связался со мной. А у Мей, будут новые сапожки, из белой змеиной кожи. Утро. Узумаки Мей. Что было ночью? Как мы из постели оказались на полигоне? Что изменилось? Почему мир стал ярче? Почему исчез страх? Почему все плохое теперь воспринимается как полузабытый сон? Почему дети светятся? Почему? Что такого Джирая сделал с нами? Почему? Мама. Вылетает из комнаты Наруто. Мама, доброе утро. А дед еще не вернулся? Мама. Дед. Я. Мы. Кто теперь мы? Мам. Хмурится маленькое светловолосое чудо. Мам, ты заболела? Тебе плохо? Мам, что мне сделать? Все хорошо. Все. Все просто отлично. Как ты? Как спал? Мне, мнется Наруто. Мне снился лис. Лис, да, лис. Огромный такой. Он сидел в клетке. У него было много хвостов, большие красные глаза, и он смотрел на меня и улыбался. Нагло так, как Саске, когда дед его на руках несет. А еще, он говорил, что хочет поговорить с дедом. Странный сон. А тебе снятся говорящие лисы? Иногда. Давай ты пока никому не будешь говорить об этом. А вот придет дед. Уверена. Он все тебе объяснит. Он у нас многое знает. Буди остальных, надо завтракать и на работу идти. Доброе утро. Зевая и протирая глаза, выходит из комнаты Карин. Шаркает к столу, поправляет очки, мило улыбается и тянется обниматься. Глупости все это. Ничего с нами не случилось. Это просто. Это страх. Да, я боюсь, что все это закончится, Вот и придумываю всякую ерунду. Это нервы. У меня что-то с очками, ворчит Карин. Я в них ничего не вижу. Наруто, это ты напакостил? Я? Нет. А как я могу очки испортить? Или нет? Или, стараясь не думать об этом, иду в комнату и расталкиваю спящего Саски. Пока он недовольно фыркая шагает в ванную, достаю из холодильника еду. Ставлю чайник, включаю. С ужасом смотрю на свою руку и, едва не сбив выходящего Саски, заскакиваю в ванную. Закрыв замок, раздеваюсь и осматриваю себя. От увиденного закрываю рот руками и стараюсь не кричать. В зеркале как я, так и нет. Шрамы на теле посветлели, те, что на щеках, вообще исчезли. Глаза начали блестеть, волосы как будто гуще и ярче стали. Пропала эта странная хроническая усталость. Грудь увеличилась, стала почти такой, как была раньше. Кожа на животе разгладилась. «Что же ты с нами сделал?» Глядя на свое отражение, спрашиваю. «Так, никаких поспешных выводов. Никаких. Сделал это определенно Джирая. А раз он так сделал, причинять нам вред он никогда не станет. Никогда и ни при каких условиях. Значит, надо подождать. А когда вернется, спросить, если он. А вообще, я ничего такая, почему-то улыбаюсь своему отражению. Милая, не красавица, как раньше была, но и не замухрышка, какой стала в траве. Почему мне не страшно? А должно, все же хорошо. Нас спасли, мы окружены заботой и вниманием. Нас на руках носит. Чего мне переживать? О чем? Жаль, что Джирая вредничает. Лучшего мужа для себя и отца для Карин не найти. О чем это я? Есть хочется. Невыносимо. Одеваюсь и бегу обратно. Заверяю детей, что все нормально. Раскладываю еду и наливаю чай. Сажусь сама и почти мгновенно съедаю порцию. Смотрю на пустую тарелку. «Мам, я тебе еще положу», — подрывается Наруто. «И вот сейчас, я чувствую, я знаю, можно сказать, я вижу, как еда практически мгновенно переваривается, как энергия и питательные вещества расходятся по организму, как клетки усиленно делятся и восстанавливают ткани, укрепляют кости и суставы, как остатки преобразуются в жир и откладываются только там, где надо, как очаг чакры начинает выдавать больше». «Дети, а вы ничего странного не замечаете?» «Нет», — мотают головами все сразу. «А что мы должны заметить?» Ставя передо мной тарелку, спрашивает Наруто. «Не знаю, но вдруг, еда вкусная», — жмурится Саски. «Дед старался, он вообще лучше всех готовит и тренирует. Я без слов его понимаю. Тетя, ты заболела?» «Нет, нет, все хорошо, просто не выспалась». «Ну что, доедаем и на работу?» «Да», — кричат все. «Странно, наверное, это какая-то техника». «Ну, а что это может быть? Мы же с Саннином. Он многое знает и умеет. Наверное, устал на меня смотреть, на такую едва живую шрамами сплошняком покрытую. Вот и решил побыстрее наладить мое состояние. Или попросил Цунаде, она великий медик и никто не знает, какие у нее техники. Если это так, тогда все понятно. Техника, небольшой провал в памяти. Наверное, бывает такое. Надо посмотреть на себя днем. Почему так шея болит? Наверное, спала неудобно. Вторая порция приносит приятную сытость и прилив энергии. Настроение поднимается. Прибираемся на кухне, моем посуду. Все вместе выходим из дома и видим стоящих у крыльца Какаши и Анка, которые, как проводив Джираю, встали, так до сих пор и стоят. Ни на кого внимания не обращают. «Эй, мы на работу пошли. Вы с нами?» «Да, да», — бормочет Какаши. «Мы догоним». «Ага, вы идите, мы сейчас». Выходим за ворота, встречаем пару Учиха, которые, сказав, что будут охранять нас, идут за нами. Чтобы не смущать, держатся на расстоянии. В ресторане, как только проталкиваемся через очередь, нас встречают как хозяев. Все, побросав безусловно важные дела, серьезно работают. Теперь три повара Акимичи жарят котлеты и сосиски. Женщина из клана Яманака, улыбаясь, смешивает соусы. «Ну, за работу, Мия сама», — улыбается девушка Учиха. «Может, откроешь секрет?» «Какой?» Видя, что все собираются вокруг меня, спрашиваю. «Ну как же, ты и Джирая, никому не удалось, а ты сразу, только появилась и вот, чего?» «Ну, невеста, так как?» «Ну скажи». «Да нет, Кхем, я ему всегда правду говорила, и не приставала, а дальше, видимо, Ками так решили». «Повезло», кивают женщины. «Серьезно повезло, да с чего вы решили?» «Да мы как бы не слепые, не приставайте к маме», встав передо мной, кричит Наруто, на что все улыбаются, треплют Наруто волосы и расходятся. «Ну вот, нас уже женили, и я, кажется, поторопилась, хотя, видно будет». Открыв дверь, снимаю табличку «закрыто» и завожу первых гостей, показываю, куда присесть, встречаю следующих. Странно, но второй рабочий день идет как по маслу. Нет ни уверенности, страха, стеснения. Все так, как и должно быть. Я на своем месте, знаю, что делать. Дети, помогая официантам, важно разносят заказы. Служащий за стойкой, которого Джирая называет бармен, готовит коктейли. Народ, поражаясь тому, как быстро приносит заказы. Все дают детям монетки или мелкие купюры. А это что? Спрашиваю проходящую мимо официантку. За что деньги? Джирая сама так придумал. Детям на сладости. Зарплату им пока рано. А вот такая мелочь. И детям приятно, и посетители довольны. Выдумщик. Но да, неплохо придумано. И все-таки, что со мной? Откуда я знаю, как готовить эти странные бургеры? Откуда знаю тех, кого никогда раньше не видела? Почему, глядя на повара, я знаю, что он передержал котлету? У меня много вопросов. Слишком много. И когда Джирая вернется, я у него спрошу. Глава 31. Некоторое время спустя. Коноха. Синджу Цунади. Сижу в кустах, смотрю в подзорную трубу и поражаюсь, какой Джирая урод. Сказал, что ушел, а сам дома развлекается. Я вижу, что творится внутри. Урод, прикрыв свое гадкое тело халатом, развалился на диване и смотрит, как перед ним расхаживают мерзкие, бесстыжие, полуголые женщины. Их много. Есть знакомые. Цуми, мама Аюми. Бессовестные. Джирая машет рукой. Тут же к нему подбегает одетая лишь в трусики Шизуни, подает трубку и встает перед ним на колени, опускает голову и виляет задом от того, как он ее гладит по волосам, заставляет встать, поворачивает спиной к себе. Нет, это надо прекращать, использовать Шизуни я не позволю, а я ведь всегда знала, что все это умелая маскировка, он просто нашел способ завладеть ими, а с Инаичи он договорился. Слух о том, что Джирая девственник, только подогрел интерес к нему. Джирая грубо толкает Шизуни на диван, скидывает халат. Нет, бегу к дому, пробиваю барьер. Ударом ноги выношу двери, от того, что вижу, замираю. В доме нет никаких женщин. То есть, но все они одетые. Все сидят за столом, Джирая в шляпе каге во главе. Что происходит? Ну, раз все мы в сборе, кивает Джирая. Начнем. Да, Джирая сама, встает Суми. Спасибо. Итак, сегодня на повестке дня, Синджу Цунади. Старая пьяница, скрывающая свою внешность под хинге. Вредная, упертая старуха, изображающая нормальную адекватную женщину, но таковой не являющаяся. Что делать будем? Казнить? К чертям! Восклицает половина женщин, сидящая справа от Джираи. Так нельзя, встает Шизуни. Вы должны понимать, что в жизни Цунади случилось многое. Она хорошая, просто запуталась. Я предлагаю взять ее к нам, 52-й женой. Вы охренели? Глядя на них, спрашиваю. Вы что несете? Как? Выслушаем свидетелей, кивает Джирай. Каких нахрен? Цунади, появляется рядом со мной Дан. Цунади, отпусти уже меня, Дан. Нет, такие чувства не проходят. Я не могу, ты не можешь. Эх, Цунади, ты же изведешься. Ну посмотри, у тебя впереди жизнь. Ты, зачем ты это делаешь? Указывая на Джираю, спрашиваю. Это что? Это гендзюцу. Это, все исчезает. Женщины, Дан, комната. Джирай один, стоит на кухне, собирает мясорубку. Собрать не может, отчего негромко матерится, чешет затылок. Джирая, что ты делаешь? Шнек не влазит. Проклятое устройство. Да ну и хрен с ним, на шампурах пожарю. Джирая берет кусок мяса, пытается воткнуть в него деревянную палочку. Не получается. Тогда он берет мясо, протыкает ножом. Осторожнее, руку проткнешь, видя, что ну совсем никак, подсказываю. Возьми, не спеши, суй, не входит, морщится Джирая. Ты издеваешься, придурок, поднеси конец, вставляй свою палку. Да суй ты уже, да чего ты как неживой, не умеешь что ли? Давай помогу, сейчас, вот, берешь, крепче сжимаешь, вот так, суй свою гребаную палку в гребаную дырку. Не туда, дебил, ниже, замечательно. Теперь толкай, вот так, еще толкай, чтобы весь вошел, все равно не входит, дырка узенькая, бери масло, я подержу, а ты со всей силы, всему учить надо, вот видишь, с маслом входит, кхем, звучит рядом, поднимаю голову, вижу, что я в кабинете, передо мной растерянный Шикаку, у окна краснеющие Найчи, Чоуза держит кипу бумаг, вы чего, я что, я уснула, а вы, мы тут ни при чем, пятится от меня Шикаку. Ты разговаривала, мне снился Джирая. Ой, мы поняли, стараясь сдержать смех, кивает Чоуза. Ага, какой позор, все трое красные, хихикают, то есть стараются не хихикать, а я, это сон. Джирая вернулся, «Нет еще», — отворачиваясь, выдает Шикаку. «Но, Кхем, мне отойти надо, я быстро. Как только выхожу, кабинет, да и всю башню сотрясает хохот. Судя по звуку, кто-то падает. Нет, ну это уже безумие. Он даже во сне умудряется доставать меня. А Дан, к чему этот сон? Нет, хватит, не могу больше так. Он наверняка прочитал мое письмо. Не мог не прочитать. Вот вернется, я приду к нему и поставлю в этой истории точку. Не могу больше, надоело, хватит. Я должна принять его. Принять, пока совсем с ума не сошла. Несколько дней спустя, у деревни Звука, Джирая, след Рачимару, который, судя по тому, с какой скоростью перемещался, не так плохо себя чувствует, приводит меня в деревню Звука. Насколько я знаю, в отчину Белого Змея, до предела криминальную деревню, и повернутую как сам змей. Все здесь пропитано болью, кровью и беспределом. Хотя с виду обычная деревня, с обычными людьми. Но, зная змея, под деревней, скорее всего, еще одна. Один против целой деревни. Ну, мне не привыкать, а пройти мимо и не разнести здесь все, мне не позволяет злость. Белый змей совершил страшное. Он убил моих детей. За это атака должна быть молниеносной. Чтобы не дать собраться заходить, я должен с козырей. Хаэм, почему именно сюда? Почему не в одну из своих лабораторий? Наверное, здесь лаборатория самая навороченная. А еще, симбиант, несмотря на то, что должен был, не смог победить Рачимару. А Рачимару, потому как феромоны выделяются, не смог победить симбианта. Что хорошо, но немного странно. Какой силой и знаниями надо обладать, чтобы противостоять подирающему нервную систему и уродующему тело существу? Колоссальный. И тем не менее, пора. Множественное теневое клонирование. 200 клонов, забрав у меня почти половину чакры, с хлопками появляются рядом. Берут связки взрыв печатей, формируют на ладонях большие росинганы и уносятся к воротам деревни. Начиная собирать сен-чакру, бегу за ними. Сопротивление незначительное. Ворота закрываются, шиноби встают стеной и метают в клонов кунай. Двое вырываются вперед, вгоняя обороняющихся в ужас, бегут. Ворота, как и шиноби, разлетаются. Клоны ломятся внутрь. В деревне слышатся взрывы, вопли. Начинают разгораться пожары. Техника призыва, прокусив палец, говорю. С громким хлопком появляются три жабы. Бунта наклоняется, запрыгиваю ему на голову и, сложив руки на груди, смотрю на деревню. Не как серьезную заварушку затеял, ворчит Бунта. Еще какую, дружище? Помнишь Рачимару? Так вот этот червяк пытался тронуть моих головастиков. За это надо наказать, качает головой жаба. Гамакин, левый фланг. Гамахира, правый. Бунта, давай масло. Бунта глубоко вдыхает и выплевывает поток масла. Поджигаю масло техникой огня. Огнемет получается, ну просто загляденье. Горящее масло заливает постройки и улицы. В стороне Гамахира мечами крушит строение. Гамакин своим дрыном ломает дома и прыгает по разбегающимся шиноби. Гражданских стараются не трогать, но ключевое слово здесь стараются. Деревню, охваченную чудовищным пожаром, охватывает паника. Местные, похватав детей, а некоторые только пожитки, драпают как можно быстрее. Гражданских не тронем. Мы пришли за Рачимару, кричу с головы Бунты. Кто скажет, где эта тварь получит жизнь? Джирая, прыгая и давя дома, спрашивает Бунта. А ты уверен, что Рачимару здесь? Уверен. Тогда где призывные змеи? Где он сам? Змей хитер, но отсиживаться не стал бы. Мы случайно не в ловушку загремели? Может и так, будет жарко, уходите. А вообще, хлопок. Прямо перед нами в облаках дыма появляется огромная змеища. Шипя, открывает рот и ползет к нам. Ну что, Бунта, накаркал. Ладно, манда, пыхнув трубкой, ворчит Бунта. Ага, вернее не скажешь. Давай масло. Даю. Бунта выплевывает масло, которое я поджигаю. Все это попадает в змею. Манда вспыхивает, ложится и начинает извиваться. Бунта, еще, больше масла. Как встанет? Манда, не обращая внимания на то, что горит, поднимает голову и, зашипев, бросается на нас. Бунта отпрыгивает назад, в прыжке взмахивает мечом и бьет змею по зубам. Выдыхаю поток огня, который попадает в пасть змеи. На помощь приходит Гамакин, высоко прыгает и бьет змею дрыном. Сотрясая землю, падает и кувырком уходит в сторону. Гамахира подпрыгивает, вонзает один меч в глаз змеи, кувыркается и ударом задней лапы вгоняет его почти полностью. Манда шипит, мотает головой, снося строение, бьет хвостом. Бунта рвется вперед, вонзает меч в шею змеи и дергает вниз. Улицу заливает кровью, змея, слабо шипя, падает и с хлопком исчезает. Кажется, вы стали более решительными. Ты стал, стали и мы, вытирая лезвие, кивает Бунта. Все взаимосвязано. Куда дальше? Пошелите в деревне, я пойду на поиски. Это дело личное. Удачи. Прыгаю вниз, ориентируясь на феромоны, иду к местной резиденции. Запах сильный, змей проходил здесь пару часов назад, а он все-таки хорош. Смог змею призвать, бой все-таки будет, и это хорошо. Преодолевая крайне слабое сопротивление местных, иду по следу. Спуск вниз, на несколько этажей, поход по коридорам, стены которых настоящие клетки с запертыми в них людьми и не совсем людьми, а какими-то уродами и мутантами. Лаборатории, где в стеклянных капсулах плавает хрен пойми что. Куски тел, органы. В кого же ты превратился, Ари? Разглядывая явно живое двухголовое существо в капсуле, спрашиваю. Запах сильнее, вместе с запахом понимания того, что я чувствую свою копию. Я знаю, что она рядом, знаю, что ей плохо, но не знаю, как это возможно. Это не работа органов чувств. Это нечто необъяснимое, непонятное. Проход через еще одну тюрьму. Через еще одну совсем жуткую лабораторию, в которой на столах лежали вскрытые тела. Захожу в приоткрытые двери, попадаю в зал. Какая встреча, качая головой и улыбаюсь. Змеиный Саннин, неважно выглядишь. Выглядит Рачимару на самом деле не очень. Лицо забинтовано окровавленными бинтами. Один глаз, голубой, явно не родной. Левая рука раздулась, вздутые вены пульсируют. Грудь покрыта истекающими гноем язвами. Правая рука наоборот высохла почти до костей, ноги скрючились. «Что ты сделал со мной?» Пытаясь встать, спрашивает змей. «Улучшил. Показал твое истинное лицо. Неприятно, да? Как ты живешь, Ари?» «Симбиант, первым делом должен был нарушить ЦНС и СЦЧ. Что смерть, но ты жив. Убери это». «Конечно, друг мой, конечно я уберу это. 20 миллионов и я попрошу симбиата оставить тебя в покое. За 50, я верну все как было. А за 150, я дам тебе настоящее бессмертие. Или, я просто добью тебя и избавлю от мучений. Не горячись, Джирая. Я все-таки твой друг. Помнишь? Нет, не помню. Жаль. А ведь когда-то, рывок вперед, хватаю змея за волосы, упираюсь коленом в грудь и рывком снимаю с головы половину скальпа. Хватаю кричащего змея за шею и тащу к столам. Джирая, успокойся. Я готов к диалогу. Ты победил. Ты убил моих детей и женщину. Моих ни в чем не повинных детей и мою женщину. За это, как ты призвал змею? Чакра в свитке. Чакра и кровь. Распечатывал помощник. Джирая, ты очень умный. Пристегиваю змея к столу. Прямо жалко тебя убивать. Я могу помочь. Я многое знаю. Я поделюсь. Спасибо, не надо. Слова это долго. Сейчас мой симбиант сожрет твои мозги, выберется из тебя и я все буду знать. Все, Джирая, подумай. Меня не надо убивать, я все равно смогу возродиться. А когда я вернусь, я убью тебя более изощренным образом, разглядывая скальпель, улыбаюсь. Нет, слишком быстро. О, кислота, Джирая, малыш, ты меня чувствуешь? Проводя рукой над головой Рачимару, обращаюсь к симбианту и к огромному удивлению слышу отклик. Хаем, очень интересно, почему ты не смог захватить его? А Рачимару, как ты выстоял? Я змей, моя сила воли, мои способности, мои знания. Я, увеличь ему чувствительность, увеличь до предела, сделай так, чтобы дуновение ветра, касающегося его кожи, вызывало у него боль. А Рачимару должен все почувствовать, все и в десятикратном размере. Я сменю тело. Ну и что? Ну сменишь, и что дальше? Откручивая крышку и наклоняя бутылку, спрашиваю. Напугать меня хочешь? Так не получится у тебя. Не боюсь. Кислота льется на ноги змея, шипя разъедает одежду, кожу, оголяет мышцы. А Рачимару, стиснув зубы, шипит. Отлично, замечательно. Ну как, сильно больно? А без чакры не отрешиться, не заглушить. Без чакры, белый змей, ты обычный урод с завышенным самомнением и заоблачными амбициями. Я еще плесну, ты как-то слабо корчишься. Лью на живот. Змей кричит и дергается на столе. И он не врет, поразительно, но именно его сила воли не дает симбианту захватить нервную систему. Конечно, еще этого не позволяют мутации, изменения, внедренные и усвоенные на должном уровне клетки первого. Но все же, ключевую роль играет сила воли. Нервная система практически уничтожена. Система циркуляции чакры тоже почти убита. Но каким-то чудом, все это сопротивляется и выдает крохи чакры, что и позволяет гаденышу жить. пока. Нет, оставлять такого нельзя, ни в коем случае. Он все равно найдет способ взяться за старые. Отомстит. Отомстит так, что даже я представить боюсь. Удар локтем ниже пояса. Змей, выгибаясь на столе, кричит. Пытается угрожать. Еще удар. Удар в живот, в лицо, в бок. Нравится, ничтожество? Тебе нравится? Отвечай. Добей меня. Нет, нет. А знаешь почему, друг мой? Ари, потому что каждое твое действие, каждое слово, каждый поступок, все это несет последствия. И ты их навлек. Приди ты ко мне, с коробкой данго и бутылочкой саки. Мы бы сели, поговорили, выпили. И ты не поверишь, все решили. Мы можем. Мы могли, Ари, мы могли. А теперь не можем. Теперь все. Прощать тебя, я не стану. Сочувствовать сволочи, убившей троих детей. Наруто и Саски всего по 4. Карин 5. Прости, белый змей, но такого я простить не могу. А скольких убил ты? В траве, здесь? Скольких? Совесть не мучает? Или совесть у жабьего Саннина работает выборочно? Ага, именно выборочно. Мне плевать на всех. На голодных, обездоленных, убитых, раненых, обворованных, больных. Мне не плевать только на тех, кого я люблю. И на таких, как ты, Ари. Ты и тебе подобные вызывают у меня острое желание убивать. И я убиваю. Я зло, безжалостное и беспринципное. Когда мне надо, когда подобная тебе тварь зарывается от мнимого могущества, тебе будет сложно понять, но когда кто-нибудь типа тебя переходит границу, по моей воле, гаснут звезды, планеты раскалываются, многомиллионные армии разумных существ сходятся в смертельных битвах, космос пылает, планетарные системы исчезают во вспышках сверхновых. Твоя возня, может, кому-то и покажется великими планами и грандиозными интригами. Может быть, кто-нибудь придет в ужас от твоих замыслов. Для меня же, ты ребенок в детском саду, решающий, в кого плюнуть через трубочку. Кстати, дети имей живы. А вот ты, проживешь совсем недолго. Работает, от таких заявлений Рачимару теряется. Симбиант, подчиняюсь мне, захватывает его нервную систему и ход с трудом. Но съедает, усваивает память, фильтрует, уничтожает все проявления личности, характера и когда заканчивает, обрубает все ненужное и выбирается через рот. «Иди ко мне», протянув руку, киваю. Клякса заползает на ладонь, крутится. Подношу руку к лицу, проглатываю и закрываю глаза. Симбиант просачивается через желудок, располагается у позвоночника и подключается к спинному мозгу. «Ох, сколько же ты натворил!» «Старый друг, а сколько всего ты знаешь? Интересно». Взяв хирургическую пилу, отпиливаю его в буквальном смысле пустую голову. Сжав ее в руках, восстанавливаю из себя мозг. Запечатываю в свиток, отряхиваю руки. Объем информации колоссальный. За день не разобраться. Но кое-что ясно уже сейчас, и это не радует. В мире есть борцы за справедливость. Акацки, о которых я слышал, но значения не придал. А зря. Идиоты хотят каким-то образом избавить мир от войн. Самое страшное, что эти идиоты мои ученики. Нагата и Конан. Яхика, что грустно, но для этого мира характерно, погиб. А еще есть человек в спиральной маске по кличке Тоби, который мутит воду. Еще воду мутит некто черно-белый Зицу. А еще, Данза, Орочимару, ныне покойный Ханза из Дождя, Тоби и многие другие, связаны. Мне все больше и больше нравится это дело. Подняв голову, улыбаюсь. Все больше и больше. Ну что же, скоро, надо будет играть по-крупному. И следующая цель – дождь. Пока же надо вернуться, отдохнуть, проверить моих людей и маленьких человечков. Пока же, здесь есть Узумаки. Маленькая девочка 6 лет, Таюя, подопытная, ХМ. А еще можно помародерствовать. Деньги лишними не будут. У меня семья, если все же случится, что за мной прилетят, надо обеспечить им будущее. Глава 32. Мародерка, любимое занятие всех знакомых мне раз, тащит все, что к полу не прикручено. Технократы даже откручивают, они даже болты с заклепками и те соберут. Чем я хуже? Вот и думаю, ничем. Конечно, без заклепок, но осмотр всех помещений, реактивы, вещества, лекарства, инструменты, оборудование, в свитке запечатывается все. В отдельные свитки уходит оружие, денежные средства, ценности всякие. Кое-какие важные документы, важные настолько, что только шантажом можно нажить огромное состояние, или не менее огромные неприятности, но с этим ладно. Грабеж вотчины пока покойного Орочимару, вместе с теневыми клонами, потому как одному сложно, занимает пару часов. Опустошив лаборатории и резиденцию над ней, там в сейфе много-много денег было. Снова спускаюсь и иду по коридорам, смотрю на камеры с подопытными, прихожу к выводу, что помочь им нечем. Мутанты – уроды, большинство субиты экспериментами психикой. Выход здесь только один – сжечь всех и прекратить мучения. Тех же, на ком метки Орочимару, кого он готовил как новые сосуды для себя, сжечь нужно обязательно. А что делать, Санка? Встав у решетки и смотря на Безрукова, клацающего зубами урода, спрашиваю. ГРРР. Нет, убивать жалко. Попробую снять метку. Знания мои основательно так пополнились. И не только Фуин. Попробую или снять, или испортить, а то вылезет. Ну и урод же ты. Тьфу. Не до тебя сейчас. Поход дальше. Искать долго не приходится. Я все помню. Конечно, не все, но где сидит цель, знаю. И цель за углом, в камере. Сидит в углу на соломе, обхватив колени руками. Одета в нечто похожее на мешок с прорезанными отверстиями для рук и головы. Тонкие ручки с почти прозрачной кожей истыканы иглами, на них синяки. В огромных карих глазах читается ужас. «Здравствуй, дитя!» Присев у решетки, улыбаюсь. «Как твои дела?» Дитя не отвечает, вжимается в угол и, вздрагивая, отворачивается. «Я не причиню тебе вреда. Тебя Орочимару послал. Он так уже делал. Я не верю. Меня послал глава твоего клана. Послал, чтобы спасти. У меня нет клана, всех убили. Маму, папу, тетю, всех. Их замучили. Точно. Ари изучал ДНК Узумаки. Готовил из них сыворотки. Хотел стать еще живучее. Не помогло. Ладно, не хочешь идти к дедушке? Дедушка сам придет к тебе». Встав, выламываю решетку, отбрасываю в сторону. Подхожу к сжавшейся в комочек девочке, тяну руку и глажу ее по волосам. Ожидаю чего угодно, даже укуса. Однако вместо этого, девочка вцепляется мне в ногу. Хватаю ее, беру на руки и щелкаю по носу. «Пошли, нам здесь нечего делать. В клан? Ага. Слушай, а давай сожжем это место. Не нравится оно мне. А тот, на змею похожий? Слушай, как бы тебе сказать? В общем, я пришел неожиданно. Тот, похожий на змею, меня совсем не ждал. Он так испугался, что убежал, а голову на столе забыл. Вот такой растяпа. Торопился очень. Пойдем». Получив согласие, пересаживаю Таюю на плечи, прошу держаться за волосы и опрокидываю шкаф с реактивами. Поджигаю вытекающую из разбитых банок жидкость, скидываю в огонь все деревянное и ухожу. Потом поджигаю еще и резиденцию до кучи. Выйдя на улицу, смотрю на то, что устроили здесь жабы. А жабы, согнав всех гражданских на площадь, читали им лекции. То есть бунта в своей бандитской манере читал. Кен бормотал что-то невнятное. Хиро, поглядывая на перепуганных жителей, точил меч, отчего все смотрели на него и от каждого движения вздрагивали. «О, Джирая!» — заметив меня, кивает бунта. «Ну, как вижу, улов богатый. Еще один красноволосый головастик». «Я не головастик», — пищит Таюя. «Я девочка, а ты жаба». «Спокойно, дядя бунта так детей называет. Он ничего плохого не хотел. Какая смелая!» — смеется бунта. «Ну что, дедуля, с еще одной внучкой тебя. А нам пора, задержались мы здесь. Зови, если что. Теперь, видя то, каким решительным ты стал, мы с радостью поможем. Кстати, за потерянный меч Хира придется проставиться. Так что как определишь малышку, ждем тебя на Мьёбаку». Жабы с хлопками исчезают. Таюя вцепляется мне в волосы и дергает. «Эй, не так сильно. Ты чего, дедушка? А много у тебя головастиков? С тобой четверо. Не волнуйся, для тебя все закончилось. Впереди все самое светлое и приятное. Скоро придем домой, познакомлю с остальными. Ты только...» «Спасибо», — обхватывая мою голову, плачет Таюя. «Да, только не плачь». «Почему?» «Я тоже заплачу. Хочешь увидеть рыдающего в три ручья шиноби? Мне вот стыдно будет. А что враги скажут, увидев целого Саннина в таком состоянии? Плохой Саннин. Слабый Саннин. Тьфу, не боимся. Хи-хи, ты такой смешной. Пойдем отсюда». «Нет, мы не пойдем. Мы побежим. Держись крепче». Несколько дней спустя. Коноха. Синджу Цунади. Джирая вернулся. Анбу, дежурящие у ворот, засекли его и уже доложили мне. А вернулся он не один, а с двумя тяжеленными сумками и маленькой красноволосой девочкой на плечах. Сейчаса не спеша идет по улице в сторону дома. Рассказывает ребенку что-то веселое, отчего она, перемазанная мороженым, звонко смеется и называет Джираю дедом. Наблюдаю из-за угла, веду цель. Джирая, петляя по деревне, заходит в цветочный магазин. Выходит с огромным букетом цветов. Показав цветы девочке, спрашивает, что она думает. «Это для меня. В этот раз я точно приму и цветы, и букет, и самого Джираю. Я смогу, я решилась. Вот сейчас». Джирая, выходя, улыбаюсь. ты вернулся», заглушает мои слова восторженный визг. Мелькает что-то красно-синее, на шее Джирая виснет Мей, целует его в нос, гладит по лицу, вздохнув прижимается, Джирая теряется, сглотнув стоит, пятится назад, как вдруг улыбаясь подает мой букет ей, вытянув руку кивает, Мей, краснеет, осторожно подходит и всхлипывает, взяв Джираю за руку заставляет его наклониться и целует по-настоящему, тянет за собой и весело что-то рассказывая уводит, ведет за руку, выдерни руку. «Скажи, что любишь другую, скажи, что любишь меня, ну же, да», Джирая выдергивает руку, вот только ничего не говорит, он обнимает Мей, они уходят, внутри что-то со звоном обрывается, мир становится черно-белым, звуки стихают, все, глядя им вслед выдыхаю, но как, а как же навсегда твой, Джирая, стой, не надо, качает головой держащая коробку Шизуне, все кончено, нет не все, я пойду и все ему скажу, он должен, кому, тебе, должен что, вечно любить тебя, а что ты для этого сделала, ты хоть раз ответила, да после того письма, что он тебе отправил, ты должна была прилипнуть и не отлипать, а тогда, на смотровой площадке, не смогла себя пересилить, Шизуне, с дороги, нет, не лезь, оставь в покое, ты все упустила, из миллиона шансов, ты выбрала самый никчемный, ты, Шизуне, с дороги, он мой, дура, все испортишь, не лезь к нему». Не слушая кота бегу вперед, распугивая прохожих проношусь по улицам, останавливаюсь около их дома, они уже на месте, дома, Джирая сидя на траве знакомит принесенную девочку со всеми, Наруто, Саске и Карин обнимают ребенка, Какаши наклоняется улыбаясь пожимает ее руку, Анка которая за каким-то хреном тоже здесь хихикая гладит девочку по волосам, гладит, вздыхает и подходит к Какаши, обнимает его, Мей обнимает Джираю, целует в макушку, а он, нет, он не отстраняется, не отодвигает ее, он гладит ее руку и осторожно сжимает, разворачиваюсь и не видя дороги плетусь в обратную сторону, мне надо выпить, выпить и подумать о том, что я великая неудачница, настолько великая, что никаких слов нет, хочу напиться, там же, Джирая, странно все это, но при встрече, после того как я увидел Мей, я непроизвольно начал выделять дофамин. Много так, руки начали дрожать, и я хотел оттолкнуть ее, хотел сильно, но почему-то не смог. Наоборот, я готов был сам обнимать ее, а поцелуй, это настолько необычное событие, что сравнивать ни с чем, но я же ее не люблю, кого я обманываю. Но если так, то получается я предал Цунаде. Предал, или нет, нет, я никого не предавал, нет, я не изменял своей мечте, я изменил мечту. К черту Цунаде, к дьяволу всех остальных, мне нужна Мей, но она, а что она, изменилась, ну да, пока меня не было неплохо так поправилась, там где надо округлилась, очень даже соблазнительно округлилась, но она, это она, никаких изменений в поведении я не вижу, и дети, они такие же, по крайней мере пока, но я не только лекарство, я, как оказывается еще и оружие, и уникальный разведчик, скрыть информацию от меня, практически невозможно, я, дед, ты что, теребит меня за волосы Наруто, а, нет, ничего, так, все познакомились, теперь в дом, подарки разбирать, и обедать, улыбается Мей, ты наверняка устал, тебя надо накормить, а мне подарок будет, интересуется Какаши, спрашиваешь, пошли, и снова мне приятно, обо мне заботиться, меня ждали, меня, эх, хорошо-то как, в доме начинается суета, пока Мей раскладывает по тарелкам еду. Наруто ошарашивает меня новостью о своих снах, ему который раз снится большой говорящий лис, который просит о разговоре со мной, причем лис этот, наглый, ехидный, язвительный, грубоватый, но со слов Наруто совсем не злой и не опасный, скорее умный и интересный, следом идет Карин, которая теперь хорошо видит и в очках не нуждается, но продолжает их носить, потому что в них она красивее. Для этих целей Какаши заменил линзы на обычные стекла. Мей, что я сразу не заметил, избавилась от большей части шрамов. Поправилась, успокоилась. Очень радуется тому, что Наруто считает ее своей мамой. Радуется так, что прям светится. Какаши и Анка нашли друг друга и теперь не могут отлипнуть. Все время вместе, все время рядом. Саске, говорит, что чувствует, как стал сильнее и быстрее. Дед, а где ты был? Спрашивает Наруто. Меня спасал, заявляет Тоюя. Там был злой человек, на змею похожий, а дед ему, я с ним поговорил, подмигиваю девочке, он все понял и убежал, на змею похожий, сглатывает Какаши, ага, у него бледная кожа, глаза желтые, и подводка фиолетовая. А еще он шипел, и у него язык вот такой длинный был. Джирая, уронив палочки, выкатывает глаза Анка. Ты справился, ты сильно пострадал, а тяжело было, но ты же смог, конечно, пробуя еду, киваю. Надеюсь, что совсем, и я надеюсь, почесав шею, шепчет Митараши. Не чешись, я позже попробую снять, и не нервничай, детей пугаешь. Какаши, не убегай, разговор есть. Анка, тебя это тоже касается. Ну что, юные шиноби и куначи, как вам Таюя? Она интересная, улыбается Наруто. Дед, а можно она с нами останется? Давай ее спросим. Таюя, ну как тебе у нас? Останешься жить с нами? Останусь, надувается девочка. А если выгоните, то не уйду. Мне Мей, она на маму похожа. 3 раза мама, улыбается Мей. А я 4 раза дед. За это надо выпить. Какаши, будь другом, организуй пару бутылочек. Сидим, выпиваем. Дети с аппетитом кушают. Мей садится рядом со мной. Я их чувствую. Нет, я не слышу их мысли. Не знаю, о чем они думают. Просто, не могу объяснить. Но мы теперь, не единое целое, совсем нет. Мы похожи. Да, так будет правильнее, похожи. Хорошо это, пока не знаю. Для того, чтобы понять, надо понаблюдать. Потому что, по-настоящему близки. И это, сам не знаю почему, но это меня радует. Мне от этого хорошо, странные ощущения. Вечер, квартал Учиха, дом главы клана. Фугаку, Микото и Тачи сидят за столом и смотрят на голову Орочимару. Смотрит злобно, с отвращением. Сложно было, наконец нарушает молчание Фугаку. А как ты представляешь себе бой 2 саннинов? Техники, призывы. К сожалению или к счастью, деревни звука больше нет. Там лишь обгоревшие руины. Интересно, как бы ты мстил за родных? Вздыхает Микото. Они мне родные. Наруто и Карин мои дети. Саске, поскольку ученик тоже не чужой. Мей, Фугаку, я женюсь на ней. Не завтра, но я все решил. Поэтому прошу тебя прекратить все эти попытки женить меня на ком-то из своих. Считай, что их уже нет. Извини, такого больше не повторится. Только если сам захочешь. Ты о чем? О наложницах, улыбается Фугаку. Младшие жены, ты понимаешь, таким людям как ты, с такой силой и репутацией. Фугаку, нет, мне не надо, я знаю правила, я не глава клана, не даймё, и кроме Мии женщины мне не нужны. И тут в игру вступает такая чудовищная вещь, как политика, улыбается мне Фугаку. Родственные связи между кланами, помощь, поддержка, обязательства, будет легче. Тебе, мне, нам, кому из нас в данный момент настолько тяжело, что кроме этого никаких других выходов нет. Сила Конохи в кланах. А теперь представь, что все кланы Конохи объединились и начали действовать сообща. Этого легко можно добиться переговорами. Вступать в эту игру, становиться связующим звеном между кланами, не мое это, не стану. А тебе, Фугаку, напомню, попасть в разряд моих друзей, проще простого, еще проще из этого разряда вылететь. Что бывает в таком случае? Спроси у моего старого приятеля, белого змея. Ну, спроси. Посмотри на него, каков красавец. Перекосило немного, но от радости. Ну так и, будешь спрашивать, Джирая, я ни к чему тебя не призываю и ни в коем случае не принуждаю. Нет, ты все не так понял. Я просто описываю тебе перспективы и предлагаю помощь. То, что ты получишь в итоге. Хорошо, Фугаку, хорошо, я соглашусь. Но сначала, сколько у тебя младших жен? 2, 3, 5? Посмотри в глаза своей жены, Микото, и скажи мне. Почему ты отворачиваешься? Сказать нечего, или, ах, ну да, это другое. Фугаку, я тебя прекрасно понимаю, более того, при других обстоятельствах, я бы даже согласился, но у меня Мей, и я хочу смотреть ей в глаза без угрызений совести, а не отворачиваясь. Вопрос закрыт, вердикт окончательный и обжалованию не подлежит. Я пойду, и голову заберу, получу награду. Мне, как вы знаете, семью обеспечивать надо. Джирая, я надеюсь, это никак не повлияет. Пока нет, Фугаку, улыбаюсь главе клана. Я старенький, память у меня плохая. Ты не поверишь, я уже забыл, о чем мы сейчас разговаривали. Старики они такие, тут помнит, тут не помнит. И если не напоминать, то и не вспомнит. А вот когда напомнит, нервный я в последнее время, наверное, из-за погоды. Деревни уничтожаю, друзьям старым головы отпиливаю. Наживую. Совсем плохо. Ладно, пойду отдыхать. Всего доброго. Я провожу. Конечно, а то мало ли. Заблужусь, потеряюсь. Беситься начну. А я когда в бешенстве. Не будем об этом, особенно при детях не стоит. Да ты не нервничай. Фугаку, своих не трогаю, так, выпороть могу, прутиком, прилюдно, на площади, например, Хьюго давно на это нарывается, с ним кто-то еще был, имя на F, фамилия если не ошибаюсь на У, не могу вспомнить, пойду вспоминать, эх, старость, Фугаку, заметно побледнев встает и кивнув ведет меня к выходу, Микото напротив, весело улыбается, Итачи умный, он сразу все понял, но судя по тому как смотрит на отца не одобрил, ну и ладно, надо Хьюго отпинать, чтобы другие знали, достал он меня, и подумать, думаю на ходу, и нет, проблем это мне не доставит, по крайней мере проблем значимых, ну хотят кланы стать сильнее, ну и пусть хотят, вредить мне они не станут, но и попытки несмотря на предупреждения не оставят, так и будут нудить, и я их понимаю, будь я на их месте, я бы тоже, нет, не одобряю, не нравится мне, не хочу, я за нормальные семьи, там где муж, жена и толпа ребятишек, таланианские и некоторые человеческие заморочки с наложницами, младшими и старшими женами совсем не мое, совсем, но было бы круто, заткнись, Джирая, морщись выдыхаю, круто ему, ты вообще девственник, так что не начинай, раскуриваю трубку, закинув руки за голову шагаю к дому, думаю о приятном, Мей, хоть краснея и путаясь, но все же предложила съехаться в одну комнату, на что я, удивительно, но не отказался, конечно, до потолка не прыгал, хоть и очень хотелось, почему-то, ничего, раз уж так получилось, почему бы и нет, надо с памятью змея разобраться, там много чего интересного, а это что, заметив у ворот своего участка кучу тряпья спрашиваю, эй, ты что там делаешь, какого, не нравится мне это, на разведку отправляю теневого клона, который хмыкая подходит, осматривает таинственное нечто, встав машет рукой и отходит в сторону, нечто на это поднимает руку, стонет, подхожу, смотрю, на дороге валяется Синджу, судя по запаху, Синджу в состоянии, в сопли, вставай, Хокаге, застудишься, она не встанет, восклицает клон, ты посмотри, кажется все, как, переворачиваю Цунаде, вижу, она стеклянными глазами смотрит в небо, признаков жизни уже нет, нет вообще, труп, Цунаде, не смешно, Цунаде, сколько и в каком количестве нужно было выжрать чтобы загнуться, бормочет клон и смотрит на меня, ну, что делать будем, что делать, муравьюха, кхем, анбу звать надо, тут Хокаге зажмурилась, нового назначать надо, ты смеешься, помоги ей, ты можешь, Джирая, странно, немного жалости, немного разочарования, но нет паники, случись это раньше, я бы был как хрен знает кто метался, кричал, проклинал судьбу, сейчас, Джирая, время, кивает клон, ага, знаю, время, да, ты что-нибудь делать будешь, она скоро окончательно сдохнет, спасай ее, зачем, она же, она, была моей мечтой, а сейчас она, хм, хм, смотрит на меня клон, я думаю, она не дышит, нейроны разрушаются, воспоминания гаснут, если промедлишь, я думаю, глянув на клона улыбаюсь, эх, Цунаде сама, дура ты, дура, а я еще дурнее, глава 33, выращиваю на ладони свою копию, вздохнув разглядываю светлую шевелящуюся кляксу, подношу к лицу, подключаюсь к ней выращенными сквозь ладонь нервными окончаниями, дан в прошлом, всего лишь приятное воспоминание, не изводи себя, я для тебя просто друг, друг хороший и надежный, никакой любви, чувства собственности и других дурацких выходок, ты пятая Хокаге, Синджу Цунаде, внучка первого, веди себя достойно, мы все с тобой решили и будем хорошими друзьями, вопросов у тебя нет, ты великий медик, по модернизации вернувшийся со временем молодости, ты сама найдешь устраивающие тебя ответы, даже больше, ты разработаешь для себя уникальные техники омоложения и восстановления, подозрения, вина, ошибки, не думай об этом, у тебя новая жизнь, впереди только счастье и радость, с этого момента ты больше не пьешь вообще, никогда, ни капли алкоголя, разве что это будет лекарство, иди, действуй, отпускаю на лицо Цунаде симбианта, существо тут же проникает ей в рот, а я знаю, чувствую как он мгновенно захватывает нервную систему, морщись смотрю на Синджу и прям вижу как симбиант сохраняя личность Цунаде становится ей, как заменяет собой все до последнего нейрона. Как запускает органы и выделяя особые вещества начинает нейтрализовать смертельную дозу алкоголя, как запускается сердце, почки модернизируются и начинают очищать кровь от всякой дряни, как дыхание возобновляется, понимаю что успел, Цунаде дергается, закрывает глаза, часто моргая, глубоко вдыхает. «Почему?» – смотрит на меня клон. «Почему ты поступил именно так? А как? Она же твоя мечта. Вот только мне врать не надо. Не надо рассказывать, что все прошло, что ты остыл. Если бы остыл, не стал бы оживлять. Она дорога мне, но теперь только как друг. Мои чувства к ней, хоть они и теплые, но теперь только дружеские. Поэтому, дурак», — стонет клон, — «мы не пара. Пусть найдет себе достойного. Теперь у нее получится». Джирая, садится Цунаде. «Где я? Что происходит?» «Как обычно нажралась, только на этот раз сильнее. Так сильно, что уснула на дороге. Встань, не позорься. Иди домой, проспись. Джирая, извини. Сама не знаю, что на меня нашло. Вот только в баре сидела. Очень увлекательная история. Надеюсь, она скоро закончится. Извини, мне пора. Рад бы послушать, но меня дома ждут. Хаэм, Ми», смотрит на меня Цунаде. «Не твое дело, Синджу», улыбаясь тяну. «Нет, Джирая, я не против. Кто-то тебя спрашивал. Нам надо поговорить. Я плохо поступала. Издевалась над тобой столько лет. Потом решила, что люблю тебя. И я люблю тебя, честно. Но, ты мне как брат. Наконец-то, не думал, что для понимания, тебе надо было нажраться до состояния комы. Ой, как неудобно. Надеюсь, меня никто не видел. Ох ты, до сих пор пьяная. А ты? Я никому не скажу. Я вообще вижу плохо, старенький. Джирая, не смеши меня. Ох, ты и старенький. Надо же так, я пойду. Ага, еще раз извини. Ну вычудила, ну надо же. Цунаде встает, отряхиваясь уходит. Смеется, удивляется. Шагаю за ней, сжав кулак останавливаюсь. Качая головой разворачиваюсь. Доволен, ехидно улыбается клон. Она к тебе больше не подойдет и близко не подпустит. Как дальше жить будешь? Как, зная, что твоя мечта? Не знаю, но, думаю, что счастливо. Изменил мечте, мечту изменил. Сам посмотри, если я внушу ей, что она любит меня, то закончится это крайне плохо. Ее убьют воспоминания о Дане и чувство вины перед ним. Такие чувства не проходят, и что бы я ни сделал, не пройдут. Окончательно корежить ее личность, менять сильнее, чем уже изменил, я не стану. Если оставлю все как есть, она убьется сама, что ты только что видел. Чего я не буду отрицать, не переживу. А так, ей будет хорошо, а тебе, а мне будет еще лучше. У меня семья. Может, надо было послушать Фугаку? Иди в жопу. Джирая, ты, зачем? Ты ведь всю жизнь мечтал. Думаешь, на самом деле будет лучше? Зачем ты плюнул на себя? Зачем перешагнул через свои желания? Потому что и она, и я, достойны лучшего. Ты пойми, у нас было 30 лет. За это время ничего не изменилось. А заставлять Цунаде, любовь всей моей жизни, страдать, пусть и на подсознательном уровне. Нет, я так не могу. У тебя все, клон фыркая развеивается. Захожу на территорию. Прохожу в дом. Ты долго, встречает меня Мей. Ох, разговор с главой клана дело непростое. Слишком много говорит. А еще, договорить не успеваю. Мей уводит меня в ванную. Выдает халат и полотенце, сказав, что будет ждать, выходит. Быстро моюсь, одеваюсь, иду в мою, то есть теперь уже в нашу комнату. Нахожу Мей на кровати, ложусь к ней. «Знаешь, все-таки ты необычный», укладываясь мне на руку, вздыхает она. «В чем? Начнем с того, что ты собираешься спать в мокром халате. Закончим тем, неважно. Главное, мы вместе. Мы ведь вместе». Вместо ответа поворачиваюсь на бок. Притягиваю девушку к себе и зарываюсь носом в ее волосы, вдыхая ее запах целую в ухо. «Да, Мей, мы вместе». «Хорошо», прижимаясь ко мне спиной, выдыхает она. «Все мы иногда чем-то жертвуем. Встав перед трудностями, отходим назад. Но иногда, шаг назад сделать необходимо. Не для того, чтобы отступить, а для того, чтобы сделать два шага вперед. Цунаде – это прошлое, мечта, воспоминания. Мей – настоящее и будущее. И это не догадки, не попытки себя успокоить и не отговорки. Это факт. С ней мне будет лучше. С ней мне будет спокойно. С ней мне будет хорошо. Цунаде. Увы и ах, но выбор все равно нужен был. Иначе, она бы не выжила. А поскольку я не хочу терять ее, так будет лучше. Мей, ты уже спишь? Еще нет. Что-то случилось? Да, забыл сказать тебе кое-что невероятно важное. Даже не знаю, как начать. Говори, я приму все. Я люблю тебя. Вместо ответа Мей судорожно выдыхает, сжимает мою руку, кивает. И я тебя, Джирая, и я тебя. Несколько дней спустя, жизнь превратилась в сказку. Цунаде отстала совсем. Помирилась с Шизуне, теперь они вдвоем, сидя за столом, работают. Плюс советники помогают. Учиха со своими глупыми предложениями отстали. Другие кланы тоже. Женщины, таскающие по ночам подарки и письма, увидев нас с Мей целующимися, как-то незаметно отвалили. Отвалили без истерик и скандалов. Просто подошли, поздравили нас и сказали, что никаких претензий не имеют. Даже новость о том, что я уничтожил звук, никого не взбудоражила. Нашим пофиг, остальные страны решили, что с Канахой лучше не связываться, у них, то есть у нас, бешеный Саннин завелся, который плевать хотел на переговоры и который, если что, то идет уничтожать дома. Какаши и Анка стали еще ближе и решили, что пора жить вместе. Днем тусуются с нами, помогают в ресторане, вечером вместе со мной учат ребятишек. На ночь уходит домой к Какаши. Сами ребятишки, Наруто, Саске, Карин, радуют меня. Понимают и запоминают все. Учатся, осваивают. Тая влилась в коллектив. Тоже старается, но, увы, троицу она никогда не догонит. И не потому что глупая или не старается, а потому что они теперь другие. Да, Фугаку по каким-то причинам водил Саске в госпиталь. Нет, ничего необычного в нем не нашли. Но нашел я, мы, я, Мей, Карин, Саске, Наруто и теперь Цунаде. Мы близки, мы есть в основном друг для друга. Мы с полуслова понимаем друг друга, а иногда вообще без слов. И это, кажется, я дал начало новой ступени эволюции человека. Хоть и не хотел, но дал. Эх, припаиваю два последних провода. Включаю изобретенный мной прибор. Разбросанное по столам оборудование оживает, мигает лампами, щелкает. Динамики шипят, трещат. Мысленно молясь кому-нибудь, щелкаю тумблерами, замираю и слушаю. В эфире тишина, полная, кроме шума вообще ничего. Самое главное, нет вездесущих таланианских маяков. Их противный писк, последнее, что я хотел услышать. Выдохнув, переключаю еще пару тумблеров, кручу ручку, прислушиваюсь и от того, что слышу, невольно улыбаюсь. А слышу я тишину. Нет прерывистых сигналов станции технократов, нет их же бинарного кода, нет пронзительного писка телепортов. Нет ничего, или я так далеко, что сигналы еще не дошли, или просто нет никаких сигналов. Скорее всего нет, потому что таланианцы раса древняя, 300 тысяч лет, по местным меркам, осьминоги бороздят космос и ставят свои маяки в каждой системе. Галактика, конечно, штука здоровенная, но осьминоги вездесущи. Их сигналы я слышал везде, даже в таком захолустье, куда пираты не залетают. Ну что, отряхивая руки, киваю. Проблем все меньше и меньше. С Цунаде вопрос решился. С собой разобрался. Голову змея сдал и вознаграждение получил. Остается дождь. Человек в спиральной маске и лунная богиня. Мелочи. Сущие мелочи. Еще надо поговорить с Лисом. Наруто говорит, что зверюга каждую ночь требует встречи со мной. Пока не знаю как, но я с ним встречусь. А потом? Потом в дождь. Затягивать с этим, как мне кажется, не стоит. Но все-таки, где я? Может и правда взрыв выбросил меня в другое измерение, может и так, да и не важно это. Важно то, что за мной теперь точно не прилетят. Я, как закончу с делами, смогу жить спокойно, если эти дела не закончат со мной. Но, буду надеяться, что нет, я ведь необычный. Поздняя ночь, выбираюсь из объятий Мей, одеваюсь и крадусь в детскую. Сажусь рядом со спящими детьми, прикладываю ладонь к голове Наруто. Чувствуя отклики от симбиота, пытаюсь синхронизироваться с ним. Неясно, но вижу какую-то комнату и решетку. Удваиваю усилия, левой рукой складываю печать концентрации, выдыхаю. Поразительно, но получается. Я, наверное, там, где мне надо. У клетки стоит Наруто, в клетке лис, огромный, больше бунты. Сама клетка прутья, которая изнутри покрыта глубокими царапинами, также внушает. Лис, как человек, сидит на полу, размахивая хвостами, смотрит и нагло скалится. Дед, подходит ко мне Наруто. Знакомься, это Кьюби. А ты мне снишься? Конечно, конечно, рычит лис. Он тебе снится. Наруто, ты погуляй пока. Нам с твоим дедушкой поговорить надо. Ага, посмотрю, что здесь есть. Если что, зовите. Наруто отходит в сторону и оказывается не в мрачном огромном зале, а на зеленом лугу, где, смеясь, убегает ловить бабочек. Ты что задумал? Подходя к клетке, спрашиваю. Теперь ничего, Джирая, не знаю, кто ты, но обращаться буду так, не хочу выяснять. Интересно, но предупреждаю, если что-то случится с мелким, ты пожалеешь, ты будешь жалеть. Какая наглость, встав на четвереньки и наклонив ко мне голову, рычит лис. А как же уважение к старшим? А, я ведь тебе не угрожал, не пугал и ничего не требовал. Мелкому твоему тоже, извини, нервы. Так что ты хотел? Поговорить, подложив руки под голову, ложится лис. Просто поговорить. Давно не выпадало такой возможности. А с Митой Кушиной разговаривать было бесполезно. Но вот с тобой. А что я сделал? Ну как тебе сказать? Ты сломал печать на животе Наруто. Нет, ты не просто убрал то, что мучило, бесило и должно было выпустить меня. Ты испортил работу всей печати. Я смог видеть глазами ребенка, слышать его ушами. А еще, ты не человек, и только поэтому я с тобой сейчас разговариваю. Как догадался, давно живу, сев в позу лотоса и подняв голову, закрывает глаза лис. Ты не человек, и Наруто теперь тоже. Я заметил, понял это, когда ты изменил его. И знаешь что, мне так спокойнее. Ненавидишь людей? Презираю, скалится лис, от усов до кончика девятого самого длинного хвоста. А вас нет, с вами спокойно, только вы способны по-настоящему любить. Наблюдая за тобой, другими измененными, слушая ваши слова, вы не врете. И мелочь ты спас, не потому что кланов испугался, а потому что на самом деле жить без них не можешь. К чему это все? Хочешь, чтобы я выпустил тебя? Сорвал печать? С ума сошел? Открыв один глаз, вздыхает лис. Моя чакра убьет Наруто. Пока еще она для него ядовита. Потом, через много лет, когда он привыкнет, а ты убедишься в том, что я не хочу навредить ему, а я действительно не хочу, тогда я поделюсь с ним своей силой. Что касается моей репутации, о которой ты наверняка наслышан, то знай, те прошлые носители считали меня чудовищем, были моими тюремщиками. Наруто, мне стыдно, но теперь у него есть все шансы стать моим союзником. Ему, а не тем прошлым. Люди всегда меня ненавидели, всегда ловили, использовали. Понимаю, дружище. Присаживаюсь рядом и проваливаюсь спиной к решетке. Меня тоже ловит, только не на одной планете, а в бесконечном космосе. Серьезно? Прижимает уши лис. Да, я не человек, в этом ты прав. Меня создали, отправили убивать, и я убил. Блестяще выполнил свое задание, вот только возвращаться в банку не захотел. Какой дурак захочет? Ложится рядом лис. Вот и я о том же. Я сбежал, скитался с планеты на планету, уничтожал преступников, уродов, королей, правителей. А меня ловили, меня искали, за меня назначали награды. Суммы давали такие, что все, кто мог, летели на мои поиски. Мы похожи, вздыхает лис. А что-нибудь хорошее в твоей жизни было? Только здесь, улыбаюсь ему, только здесь. Мелкие, Мей, Какаши, тебя как зовут? Курама, 07, протянув руку, киваю. Лис, что удивительно, протягивает руку и подает мне коготь. Пожимаю его, киваю. А скажи, там, откуда ты пришел, там так же, как и здесь, грязь, боль, ненависть? Не везде, Курама, но в основном. Миром правит деньги, жадность, выгода. Я пробовал остепениться, спрятаться. Меня везде находили. Не знаю как, но находили. В основном же меня сдавали те, кому я помогал. Конечно, были и хорошие существа, добрые, честные. Но таких среди сотен и сотен обитаемых миров, относительно нормальными можно считать лишь единицы. Отдельно взятых существ, которые, узнав о награде за мою голову, не пытались меня убить, я встречал всего два раза. Почему ты не возненавидел всех разумных? Не знаю, Курама. А за что их ненавидеть? Я им кто? Чучело, упавшее на голову? Чудик, пытающийся изменить мир? Ну, убивал я бандитов, дорвавшихся до власти. Ну, пытался наладить жизнь в тех мирах. Ну, получалось у меня на какое-то время. А потом, к власти приходил новый род, и все становилось еще хуже. Приходилось бежать, спасаться. У людей в моем мире есть легенда о Сизифе. Так вот, когда он умер и попал в загробный мир, в наказание его заставили закатывать в гору камень. Он закатывал, а камень каждый раз срывался и скатывался к подножию. Вот и я. Это не ответ. Мир прекрасен, Курама, встав, раскидываю руки. Рассвет, звездное небо, закат на берегу моря, цветы, аромат хвойного леса после грозы, картины, музыка, еда. Совсем недавно я узнал, что такое любить. По-настоящему любить, и когда тебя любит. Я понял, что самое красивое — это глаза Мей. Ее улыбка лучше самых искусных картин и скульптур. Ее смех для меня как музыка. Когда она, морща нос и прикрывая рот рукой, смеется, меня в хорошем смысле наизнанку выворачивает. Я забываю обо всем. Ни одна композиция, ставшая предметом искусства в галактике, не сравнится. Даже ее наигранное недовольное ворчание. Для этого я буду продолжать. Я буду жить, чтобы видеть радость в глазах Наруто. Ради улыбки Карин. Ради тебя, товарищ по несчастью.